Акулина слегка загрустила, заскучала, и после некоторых размышлений пришла к выводу, что корень всех ее бед кроется в неудачном замужестве. Да, конечно, Андрюша богат, хорошо относится к ней и не зануда, позволяет ей жить так, как ей хочется, что Акулина с удовольствием и делала. Днем она порхала по бутикам и салонам красоты, а вечером отрывалась по клубам и крутила романы с мужчинами, менее занятыми, чем ее супруг. Но ее совершенно не устраивало то, что, к сожалению, все деньги находились у Андрея, и пользоваться своими счетами он жене не позволял. Даже какие-то паршивые $500 на новые туфельки или сумочку, и те нужно было просить у него, что Акулину просто бесило. И хотя Андрей никогда ей не отказывал, ей хотелось самой полностью распоряжаться деньгами. И вскоре ее осенила идея. Собственно, идея пришла не сама. Ею поделился с Акулиной художник Клим, ее очередной любовник. Он, разумеется, не забыл и себя, но тогда Акулине казалось, что не так уж это важно. Это потом, когда Клим обобрал ее и выкинул, как старые носки. Акулина поняла, что он старался лишь для себя. Но в тот момент, когда они вместе с оборотистым хахалем после развода полностью разорили Андрея и отсудили все, что у него было, Акулина торжествовала и чувствовала себя победительницей. Увы, счастье ее было недолгим. Художник Клим ловко прибрал к рукам все, что она заполучила после раздела имущества, и бросил ее. В итоге Акулина оказалась бедна, как церковная мышь, с одной только красненькой машинкой, и та уже требовала обновления. Да с квартирой на Кутузовском, которая ей, собственно, никогда не нравилась. То есть сама-то квартира была очень даже ничего, но вот дизайн раздражал Акулину необычайно, поскольку бывший муж устроил там все под собственный вкус, а она просто не успела переделать квартиру после развода, до того ли было. Тогда Акулина собиралась жить на вилле с видом на Средиземное море. И что? Художник Клим и его закадычный приятель, адвокат, который вел ее дело о разводе, сейчас, по прошествии времени, Акулина уже знала, что они любовники. А тогда наивная думала, что просто хорошие друзья. Убедили ее оформить всю недвижимость на Клима и перевести на него все же счета в банках. Навешали ей лапши на уши, мол, бывший муж обязательно станет оспаривать решение суда, возможно, что-то и выиграет. Кое-какие основания для этого у него есть. Да только ничего у него все равно не выйдет, ведь у Акулины официально не будет ни денег, ни собственности, а с того, у кого ничего нет, и взять нечего. Вот она и развесила уши, особенно после того, как Клим потащил ее в ЗАГС подавать заявление. А потом в турагентство выбирать маршрут свадебного путешествия. Позволила дурочка себя уговорить, и все. После того, как все документы на собственность были оформлены, Клима она больше не видела. Гадкий поступок вероломного любовника совсем выбил Акулину из колеи. Это была грандиозная катастрофа. Но рыдать и страдать было некогда. Требовалось срочно снова устраивать жизнь, чем она и занималась, но, как и прежде, не слишком успешно. Синяя птица, однажды севшая ей на плечо, вспорхнула и растаяла в облаках. Периодически до находившейся в состоянии вечного поиска Акулины доходили слухи о бывшем, что он, мол, пьет, впал в депрессию, постепенно катится вниз по наклонной плоскости. Никаких чувств при этом она не испытывала, ни мук совести, ни малейшей жалости, ни хотя бы сочувствия. Что поделаешь? Это жизнь, детка. Мир жесток, в нем выживает сильнейший. И вдруг до нее стали доходить совсем другие известия об Андрее. Знакомые наперебой говорили, что он не только сумел выкарабкаться, но более того, попер вверх с неудержимой силой и скоростью, замутил множество новых бизнесов, обзавелся ну очень роскошным домом в Жуковке и вообще со страшной силой разбогател. Вот тут Акулину накрыло волной эмоций. Настоящий девятый вал из жгучей, испепеляющей зависти, смешанной с запоздалым горьким раскаянием. И зачем она, дура, поверила проходимцам, потлатому размалевщику и его любовнику-адвокатишке? Жила бы себе сейчас припеваючи аж на Рублевке, и горя б не знала. Но Акулина была бы не Акулиной, если бы просто сидела и убивалась. Не на ту, как говорится, напали. В ее голове вскоре привычно зашебуршился очередной хитроумный план. Необходимо было любой ценой помириться с Андреем, пока он еще не женат. А она ему не чужой человек. Все ж жена, хоть и бывшая. Словом, Акулина решила костьми лечь, но осуществить задумку. Вот и таскалась на все тусовки, где мог появиться Андрей. Он появился, и она теперь жадно ловила его взгляд и призывно смотрела в его сторону. А старьевщица, наблюдая за бывшими супругами, только по своему обыкновению усмехалась. «Слушай, дорогой, у меня отличная идея», — весело провозгласила она неожиданно. «А давай-ка я куплю у тебя воспоминания об этой замечательной в своем роде блондинке». Андрей скривил губы. «Знаешь, это не самая удачная твоя шутка», — покачал он головой. «Ты ж сама говорила, тебя интересуют исключительно позитивные воспоминания». А с этой тёлкой у меня не связано ничего хорошего. Она шлюха, стерва, каких мало. И вдобавок тупоголовая кретинка. И к тому же в заднице у нее не просто гвоздь, а целый ящик гвоздей. Уж я-то знаю. Я до сих пор недоумеваю, как это меня угораздило жениться на ней. Где только были мои глаза? Да ладно, ладно, не горячись. Ишь как, раскипятился». — засмеялась старьевщица. — Я и без тебя прекрасно знаю, что с этой девкой у тебя не связано никаких приятных воспоминаний. Но это только до поры до времени. Они ведь могут и появиться. Разве тебе никогда не приходила в голову мысль отомстить ей за все твои страдания? А месть так сладка! Воспоминание об успешной мести становится истинным наслаждением и стоит дорого. Я готова купить его у тебя, ну, скажем, за $1 000 000, причем авансом, прямо сейчас. Согласен? Задумался Андрей. «Звучит заманчиво. Ну а что, если у меня вдруг не получится? Тогда считай, что я, как это говорится, попала на деньги». Снова усмехнулась старьевщица. «Это будет моей проблемой, а не твоей. Но не волнуйся, ничего подобного не случится. Поверь мне, у меня есть небольшой план». Поделившись с Андреем тем, что она задумала, его спутница отошла в сторону, и к ней тут же подошел рослый, наголо бритый мужчина с огромным золотым перстнем-печаткой на пальце. Андрей не был знаком с этим типом, но хорошо знал, кто это. Бывший лидер одной из самых грозных подмосковных бандитских группировок с годами превратился в очень крупного бизнесмена, сменил малиновый пиджак и спортивные штаны на костюм от Армани, а черный бумер на Майбах. Но в душе так и остался прежним реальным пацаном. Он сразу же начал что-то увлеченно говорить старьевщице, судя по жестикуляции, горячо упрашивая ее о чем-то. А та лишь снисходительно слушала и с сарказмом улыбалась в ответ. «Еще один из ее клиентов», — предположил Андрей. «Ну что ж, если так, про него многое становится понятно. Похоже, жаждет втюхать ей очередное воспоминание. А может, он не продавец, а покупатель? Может, он, наоборот, хочет купить хорошее воспоминание? Вряд ли у него много своих таких». Однако долго размышлять над этой догадкой у него не получилось, помешала Акулина, которая, увидев, что Андрей остался один, не преминула этим воспользоваться. Тотчас же сделала вид, что просто безмятежно прохаживается по залу, двинулась в его сторону и сразу же совершенно случайно наткнулась на бывшего мужа. «Андрюшенька! Какая встреча!» — растягивая гласные, пропела она. «Ты не представляешь, как я рада тебя видеть! Как ты? Как твои дела?» И тут же полезла целоваться, благо Андрей позволил чмокнуть себя в щеку. «А, привет. Хорошо выглядишь», — равнодушно бросил он и собрался было отойти от нее, но куда там. Бывшая супруга не собиралась так легко его отпускать. «Погоди, Андрюша, погоди, пожалуйста. Понимаешь, мне очень нужно с тобой поговорить». Драматически возвестила она, на всякий случай цепко хватая его за руку. «По-моему, мы обо всем уже переговорили». На суде. Холодно уронил он и попытался высвободить руку, но Акулина вцепилась в нее мертвой хваткой. «Если бы ты знал, как я сожалею, что развелась с тобой. Это было трагическое недоразумение». «Ну, еще бы». — хмыкнул он. — Кто бы сомневался? — Конечно, сожалеешь. Я даже догадываюсь, с каких пор. С недавнего времени, с тех пор, как я снова поднялся. — Да нет, Андрюша, совсем не в этом дело. Как ты не понимаешь, мне вовсе не нужны твои деньги. Я поняла, что ошиблась, что всегда любила только тебя. Акулине казалось, что произнесено это было ну очень убедительно. «Знаешь, мне теперь это совершенно неинтересно». Ему все-таки удалось высвободить руку. Он отступил на шаг. «Андрюша, но ты должен выслушать меня. Что ты так капризничаешь, как маленький? Поверь, я ни в чем не виновата. Меня саму жестоко обманули». — Да, я в курсе, что ты получила по заслугам, — сдержанно кивнул Андрей. — Добрые люди несколько раз во всех подробностях рассказали мне, как эти геи тебя кинули. Ну что ж, по делам тебе. Извини, но я здесь совсем ни при чем. — Андрюшенька, извини, мне надо идти. Он сделал шаг в сторону, и Акулина поняла, что еще мгновение... И все будет кончено. Этого она не могла допустить.